Ныне нередко вельможа, что раньше только псами своими да ружьями для охоты славился, приглашал гостей, дабы полюбовались его библиотекой. И тут рядом с золоченой книгой, выписанной из Гамбурга, и альбомом из Парижа, стояли уже в немалом количестве вышедшие в России издания. Печатали их в типографиях Синода и Сената, военной коллегии и морского шляхетского корпуса, Академии наук и университета. Почувствовав, что дело прибыльное, появились частные издатели, открылись книжные лавки, и не только в Москве, но и в Астрахани. Россия приобретала вкус к книге. За всеми хлопотами и заботами не забывал Андрей Тимофеевич проехать по всем книжным лавкам чуть ли не ежедневно. Отбирал книги для просмотра и для покупки. Особенно интересовало его все, что касается сельского хозяйства, домашнего дела, медицины, трав, нравоучений, философии, истории, детского воспитания, театра. Да что только не интересовало тогда Андрея Тимофеевича. Успех у читающей публики его вышедшей в 1776 году детской философии толкал к новым работам. Хотел собрать все то, что писал для Вольного экономического общества, и соединить в книгу, но подумал, что ученые мужи будут недовольны. А записок о ведении хозяйства, наблюдение о том, что лучше, что хуже, произрастает, рецептов о засолке капусты и сбережении яблок, изгнании болезней у животных и прочищении желудка, наблюдение о погоде и нравах, исторических легенд и слухов сделал и собрал он немало. Робко подумывал о журнале, отгонял мысли о нем, они снова появлялись. Пора издавать журнал для людей, желающих делать дело, желающих вести хозяйство экономно и с прибылью. Но где найти покровителя, а лучше бы издателя? С тайной надеждой зашел к давнему знакомому, бывшему переплетчику, ставшему университетским издателем Ридигеру. В лавке в утренние часы народу было мало. Хозяин, зажав в тиски книгу, намазывал ее клеем, чтобы наклеить оторвавшийся корешок. В своей старой профессии не забывал. Снял очки, внимательно посмотрел на Болотова, обрадовался старому знакомому. «Здравствуйте, господин Болотов, очень рад вас видеть». Болотов тоже был рад видеть старого приятеля. Зашел на площадку за перегородкой, где сидел хозяин, поздоровался, присел за круглый столик, на котором лежали новые книги. «Ну, как у вас дела, господин Ридигер?» Тот ничего не ответил, а ушел в дверь, идущую в жилые комнаты, вышел оттуда с двумя чашечками кофе и бережно поставил их на столик. «Дела есть неплохо, публика все больше читает». Болотов листал книгу, одобрительно кивал. Видел, что почти в каждой есть список недавно выпущенных и готовящихся изданий. «Хорошо, сие правило заведено, дабы знать, что в каких издательствах вышло. А то, когда до всех лавок доберешься, все книги просмотришь». Андрей Тимофеевич листал новые книги, рассматривал гравюры, внимательно вглядывался в карты и рисунки, а в голове крутилась мысль. А не поговорить ли с Ридигером о журнале? Ведь издают подобные за рубежом. Грызло сомнение. Думал, достаточно ли будет моих сил и знаний к тому, чтобы сделать его столь заманчивым и любопытным, чтобы мог он понравиться странной нашей малограмотной еще публике и приобрести от ней благоволение. Да, большая отдача требовалась для сего предприятия. Ридигер, казалось, почувствовал, что Болотов наполнен важным решением, пришел к нему неспроста и внимательно вслушивался в каждое его слово. Андрей Тимофеевич неуверенно начал. «Хотел бы я подумать о журнале, господин Ридигер, однако нужен для сего предприятия издатель, да и решимость с отвагой». «Ну, издатель у вас, считайте, есть, а решимости и отваги у вас хоть отбавляет». Ридигер с необычайной для флегматичного немца проворностью забежал за спину Болотова, вытащил листы какого-то журнала и показал Андрею Тимофеевичу. «Вот такой будем показывать и издавать. Такой будем. Дело сие может хорошо пойти. Даст большую прибыль. Ну, прибыль, наверное, будет небольшая. Публика не привыкла читать экономические издания. Да и мне надо будет каждую неделю писать. Ведь журнал-то следовало бы сделать еженедельным. Знаю, знаю, что вы трудолюбивый и настойчивый. А посему предлагаю вам за годичный труд 200 рублей».